«Да-да!» – послышался приятный голосок из ящика, когда Клим постучал по нему. Он вошел. Родька сидела на кровати в обнимку со своим противным зайцем. «Приветик!» – улыбнулся Клим. «Не помешал?» «Да нет!» – она уклончиво пожала плечами. «Слушай, девочка, у меня кое-что есть для тебя». «Да?» – она подняла свои бровки. «И что это?» «Я вот тут подумал», – кашлянул он, расстегивая свой мешок. «Ты ведь становишься взрослой, но ты девушка, а спутниками девушек всегда были, да и должны быть такие вот вещи». И он стал выкладывать косметические наборы – помаду, пудреницы, зеркальце, гребешки, лосьоны и мыло. Затем как-то смущенно достал большую упаковку гигиенических прокладок. «Вот, это тебе. В общем...» Она уставилась на Клима. «Он хочет, чтобы я была напомаженной и румяной? С подведенными глазами?» Подумала Родька. «Так я буду выглядеть взрослее и желаннее. Вот оно что. А не он ли подсунул мне эти журналы, чтобы пробудить гормональную бурю?» «Очень хитрый ход». «Спасибо вам», – тихо сказала она. Клим был единственным здесь, к кому она обращалась на «вы». Наверное, потому что он школьный учитель, а она еще школьница. Он, конечно, не в ее школе преподавал, она вообще не из этого города. Ей выпала доля оказаться здесь потому, что она с мамой приехала сюда к бабушке во время тех летних каникул. «Спасибо», – повторила она. «Да не за что!» Клим подмигнул ей. «Ты, если что, не стесняйся. Обращайся. Я для тебя все сделаю. И пользоваться этим не стесняйся. А если что, ты спрашивай. Я подскажу». Он снова подмигнул. «Ага, особенно насчет прокладок», – подумала она. «Небось и рад будешь показать на натуре, куда это прикладывают. Ну, бывай, до ужина». Сказав это, Клим ушел. На крыше вагона уже не было моряка. Он в это время как раз направлялся к пожарной части, что было недалеко.